Никто не шевелился. Ни Таня, лежавшая рядом с нартой, ни Коля, упавший ничком, ни мертвый тигр, глядевший на вьюгу, на небо. Все оставалось неподвижным. Двигался только снег и воздух, туго ходивший туда и сюда по реке. Таня первая вскочила на ноги. Спокойно, будто не случилось никакого несчастья, она отряхнула снег с лица, подняла нарту. Коля, поднимайся! Вот так. Мы погибнем. Что я наделал, Таня? Мы никогда не погибнем. Только нельзя стоять на месте, занесет. Ты слышишь меня, Коля, милый? Двигаться надо. Садись на нарту. Нет, я этого не хочу. Садись скорей! Нет, я не позволю тебе вести меня! Иначе нельзя! Мы спасемся тут близко, скорее! Нельзя ждать! Ухватившись за обрывок веревки, Таня потащила нарту. Так шла она долго, не зная, где город, где берег, где небо. Все исчезло, скрылось в этой белой мгле. И все же Таня шла, склонив лицо, нащупывая дорогу ногами, и, как в самый страшный зной, пот струился по ее спине. Стреляют! Коля! Коля, милый, очнись! Ты слышишь, пушка стреляет из крепости! Может быть, это нам подают сигнал? Коля, милый, подымайся! Я не могу! Ну, поднимайся, иначе ты замерзнешь! Ну, обопись на меня! Я не могу! Ну, вот так вот. Нет, не садись больше. Нельзя, замерзнешь. Пойдем. Ну, еще немного. Уже скоро. Высокие волны снега катились им навстречу, преграждая путь. Они взбирались на них и снова опускались. И все шли, шли вперед. Но порой на Таню нападал страх. И тогда казалось ей, что она одна в мире среди этой вьюги. Меж тем навстречу ей двигались на лыжах пограничники. Они шли густой цепью, раскинутой далеко по реке. В руках у каждого была длинная веревка, конец которой держал другой. Таня еще двигалась вперед, но у нее уже не было сил. От каждого порыва ветра падала, снова вставала, протягивая вперед одну свободную руку, и вдруг почувствовала под своим локтем веревку. Кто тут? Помогите! Папа! Папа! Во мгле, без всяких видимых признаков, ни глазами, ослепленными снегом, ни пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем, так долго искавшим в целом мире отца, почувствовала она его близость, узнала его здесь, в холодной, угрожающей смертью пустыне, в полной тьме. Папа! Папа! Я здесь! Я здесь. Папа! Коля жив! Папа! Не снимай шинель, ты замерзнешь. Я вас сейчас укутаю. Дорогие вы мои, родные вы мои. Филька. Филька прибежал к нам. Папа. Пришла весна. Толстая девочка Женя сидела в своей комнате с Таней у окна перед большим аквариумом. Они не враждовали больше. Обе девочки смотрели сквозь стекло и воду на улицу. Бывают разные виды любви. А ты любила кого-нибудь? Любила. Только это был давно, еще в 3-м классе. А как ты об этом узнала? Очень просто. Он просит, бывало: Жень, покажи мне задачу. А я знаю, что показывать нельзя. Не буду, говорю себе. Но он скажет: Женя, я больше не буду дразнить. Ну и покажешь. Ничего своим сердцем поделать не могла. А потом прошло. Увидела, что плохо стала заниматься, и бросила. Решила: довольно. Как же ты это сделала? Очень просто. Перестала смотреть на него. Не смотрю, не смотрю. И забуду. Таня внимательно посмотрела на подругу. Всей душой позавидовала она ее круглым щекам, ее трезвой голове, полной столь удивительных мыслей. Да. Бывают разные виды любви. Но я пойду. Когда мать вернулась с работы, она увидела, что Таня уже спит. Она лежала на постели в одежде и обуви. Таня! Таня! А? Ты опять спишь в одежде? Ну, встань. Ну, я же просила тебя не делать этого. Ну, встань же, Таня. Мне надо с тобой поговорить. Сейчас. Ты очень огорчаешь меня, Таня. Ты ничего мне не рассказываешь. Я все узнаю стороной. И про Колю. И про твое странное поведение. И странные желания, за которые дети тебя прозвали дикой собакой Динго. И дома ты теперь всегда молчишь. Неужели ты боишься меня, Танюша? Или не уважаешь? Или не любишь? Ну, ответь мне. Я всегда одна. Всегда сама. Мама? Почему отец ушел от нас? Кто виноват в этом? Танечка, люди живут вместе, когда любят друг друга. Ну, а когда не любят, тогда они не живут вместе, они расходятся. Человек свободен всегда. Это наш закон на вечные времена. Таня осторожно посмотрела на мать. Она сидела неподвижно, высоко подняв голову, но лицо ее выражало страдание. Словно кто-то пытал ее долго, словами или железом, все равно, но только ужасной пыткой. А с этого бледного лица смотрели на нее самые прекрасные в мире глаза. Глаза ее матери, полные слез. Не уехать ли нам лучше, Таня? Мама, ты любишь его? Ты любишь отца до сих пор? Мама, мамочка, милая моя, родная, замечательная мама, не слушай, что я тебе говорю. Не слушай, я не понимаю, что со мной. Все кружится передо мной. Мам, не надо уезжать. Завтра последний экзамен. Филька сидит на дереве и своим острым ножом чинит карандаш. А на коленях лежат тетради и книги. Тяжелый груз, под которым гнется не только его голова, но и качаются, как будто вершины деревьев. Филька усердно учится. Филька! Ты где? Я здесь. Залезай сюда. Сейчас. Вот сюда. Молодец. Ну, завтра последнее испытание, а ты уходишь на целый час. Сама все знаешь, а другой человек пусть пропадает, так? И он пропадает. Даю тебе слово. И, может быть, чтобы он не пропал, ему нужно учиться, а тебя, когда надо, нет. Ой, Филька, ты бы один мог выучить эту теорему. А что ты скажешь, если я ее учу, она катится от меня, как на колесах. Ну, ладно, тогда начнем скорей. Если две окружности имеют общую точку... Ладно, Таня, подожди. Скажи мне сначала всю правду. Ты в самом деле пойдешь с Колей... На рассвете, на мыс. Пойду. И для этого ты надела свое самое нарядное платье? И лазишь по деревьям, не жалеешь его нисколько? Да. А если Коля испугается, не придет на мыс? Он не испугается. А если отец узнает? Он не узнает. Не боишься разве, что кто-нибудь скажет ему? Кроме тебя никто не знает, а ты не скажешь. Да, я знаю это место. Знаю. Там на заре всегда фазаны пасутся. Их хорошо стрелять утром. Таня, не ходи. Я тебя как девочку прошу. Нет, я пойду. Ой! Что ты? Гусеница! Где? Гусеница, вот она! Вот здесь на платье! Ой, противная какая! Режь скорей! Сейчас! Опа! Пожалуйста! Только это не гусеница, а обыкновенный сучок! Ой! Какая огромная дыра! В чем же я теперь пойду? Зачем ты сделал это, Филька? Нарочно. Хотя ты сама меня об этом просила. Ну, может, ты теперь не пойдешь на мыс, а? Все равно пойду. Я пойду! Я пойду! Ночью город спал. Одна только Таня шла по улицам. Хорошо идти под звездами через тихий город. Вот город остался позади, и Таня вошла в лес. Длинные корни и тени лежали на ее пути, но ей не было страшно. Только влажные листья ольхи изредка пугали ее немного, задевая лицо. Она зябко куталась в докторский халат своей матери, который надела тайком. А Коля сидел на камне и ждал, глядя в сторону леса. Таня появилась перед ним внезапно. Таня! Таня! Это ты! А я не узнал тебя. Зачем ты надела этот халат? У меня нет теперь красивого платья, которое так нравилось тебе. Ты говоришь о красивом платье, а я его совсем не помню. Я думаю только о тебе. Всегда. Всегда. Даже тогда, когда я тебя не вижу. Вот что для меня странно. Да, это странно. Это очень странно. Но это хорошо. Значит, ты будешь думать обо мне всегда. И тогда, когда меня здесь не будет. Скоро я уеду. Разве ты хочешь уехать отсюда? Да, я так решила. Пусть отец останется с тобой, с тетей Надей. Она добрая, он любит ее. А я никогда не оставлю маму, никогда. Нам надо уехать отсюда, я знаю. Ну почему? Скажи мне, Танечка, скажи. Или ты ненавидишь меня? Как раньше? Нет, никогда не говори мне об этом. Что было со мной сначала, я не знаю. Но я так боялась, когда вы приехали к нам. Ведь это мой отец, а не твой. И, быть может, поэтому я была несправедлива к тебе. Я ненавидела и боялась. Но теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля. Нет! Нет, нет, нет! Я хочу, чтобы ты была счастлива. И твоя мама, и отец, и тетя Надя. Я хочу, чтобы были счастливы все. Разве нельзя этого сделать? Может быть, можно. Может быть, можно. И мне хотелось бы, чтобы все были счастливы. Я пришла попрощаться. Теперь ухожу. Прощай. Солнце уже взошло. Таня, Таня, не уходи. Разве ты мне сказала все? Разве это все? Конечно, все. А что тебе сказать еще, Коля? Он не осмелился посмотреть на нее нежно. Он боялся покраснеть и опустил глаза. Она же продолжала глядеть в его лицо с милым и кротким вниманием. Тогда он наклонился и приблизил губы к ее щеке. Она не отстранилась от него. Было тихо в лесу. Невысокий кедр взмахнул ветвями, и огромный фазан в зеленых и золотистых перьях упал к ногам детей. Какие фазаны! Чудесно! Папа! Дети, пора вам домой, сегодня последний экзамен. А мы, Коля, здесь охотились. Ну, а теперь все домой, все домой. Пошли, Танюш. Как ты похожа на маму в этом белом халате. Папа, милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но теперь я все понимаю. Никто не виноват. Ни я, ни ты, ни мама, никто. Ведь много, очень много есть на свете людей, достойных любви, правда? Правда. Ты мне простишь мою злость когда-нибудь? Я больше не буду сердиться. А ты не сердишься на меня, что я была здесь, в лесу, с Колей так рано? Нет, моя милая Таня. Я ведь тоже знаю. Хорошо в лесу на рассвете. Таня в последний раз обходила берег, прощаясь со всеми. Она шла по песку рядом со своей тенью, и река бежала у самых ее ног, как вдруг она провожала Таню в дорогу. Длинная песчаная коса преградила им обоим путь. Таня остановилась. На этой косе по утрам она любила купаться с Филькой. Его ищу повсюду, напрасно убежал. Не хочет прощаться со мной. Филька! Не она ли сама виновата в этом? Как часто за этот год, столь богатый для Тани событиями, забывала она о друге, которого обещала когда-то ни на кого не променять. Он же ее никогда не забывал, всегда снисходительный в дружбе. Филька! Я здесь! Филька, мать меня ждет на пристани, а я ищу тебя с самого утра. Что ты тут делаешь на косе? Так. Ничего. Мало-мало лежу. Мало-мало. А это что? Филька был без майки, и плечи его, облитые солнцем, сверкали, как камни. А на груди... темные от загара, выделялись светлые буквы, выведенные очень искусно. Таня! Филька в смущении закрыл это имя рукой и отступил на несколько шагов. Он отступил бы очень далеко, совсем ушел бы в горы. Но позади стерегла его река, а Таня все шла за ним шаг за шагом. Да постой же, Филька, постой. Пусть видят это все люди, раз так легко покидают они друг друга. Как же это ты сделал? Очень просто. Видишь эти 4 буквы, вырезанные из белой бумаги? Я накладываю их на грудь. Я каждое утро прихожу сюда и даю солнцу жечь мою грудь, для того, чтобы имя твое оставалось светлым. Я это придумал сам. Но прошу тебя, не смейся больше надо мной. Он положил свою ладонь на горло, что было у него знаком величайшей печали. И Таня поняла, что лучше ей теперь не смеяться. Она с новой для нее ласковостью заглянула ему в глаза и тихонько коснулась пальцами его кожи. Филька, ты ребенок. Ведь это все отгорит и исчезнет, как только наступит зима. А ты наденешь теплую рубашку. Но ведь солнце так сильно, неужели же всякий след исчезнет? Может быть, что-нибудь и останется? Таня, подумай. Ты прав. Что-нибудь должно остаться. Все не может пройти, иначе... Иначе куда же девается наша верная дружба навеки? Кончилось детство. Фильке хотелось горько заплакать, но он был мальчик, родившийся в молчаливом лесу, на берегу сурового моря. Он лег на песок у воды и замер. Прощай, дикая собака Динго. Прощай. Прощай, Филька. Прощай, Филька. И Таня пошла по песку вдоль реки, и чистый ветер, прилетевший с сурового моря, дул ей все время навстречу. Ночь раздувает угли восхода, замирают гудки парохода. Море суровое, дюны песчаные, дайте запомнить вас на прощание. Дали просторные тропы нетопные, ты непокорное детство прощай. Прощай.